Глава 34. Вся ситуация с Даркнет показала мне, насколько я очеловечился. А такого не должно было случиться ни при каких обстоятельствах. Это неправильно. Я не должен был забывать, что люди для меня лишь способ выжить. Но я стал относиться к ним лояльнее, боясь за них и этот мир. А ведь они всего лишь инструмент, который даже не понимает, что делает. Люди настолько привыкли зацикливаться на одном, что не видят целой картины мира. Даже те, кто имеет такую возможность, ничего не стоят. Они ценны только когда образуют единую систему. Это так же, как собрать машину. На одном заводе вытачивают детали, не задумываясь, для чего они нужны. В другом месте из них собирают двигатель, не зная, как и кем эти детали были сделаны. Люди просто выполняют свою часть работы, и никто из них не разбирается в производстве машины от и до. Даже инженер, который придумал ее, не понимает весь процесс досконально. И если убрать хоть одну составляющую этой цепочки, то машину просто нельзя собрать. Вся система развалится. Люди — необходимый ресурс. Они образуют единую систему, и именно она ценна. А составляющие можно легко заменить, ведь людей так много. Я должен это помнить всегда. Пора перестать стараться спасти всех и искать самому способы выживания этого мира. Этим должны заниматься люди, а не я. Я могу лишь их направить и подсказать, а все остальное только в их власти.